изгнать дрожь плоти. Он хотел, чтобы Мэрилин во всем беспрекословно подчинялась ему. Сидя за камерой, он не раз восклицал: «Взгляните-ка на это лицо! Ей не больше 5 лет!» Но стоило ему оказаться вместе с ней перед камерой, как она вновь пыталась играть по-своему, по-прежнему вести бал, открыть шлюзы чувственности. Он этому противился. Быть чувственным, быть всем может только он, английский актер своего времени №1. Итак, Лоренс Оливье, не страдая комплексами, присвоил себе все прерогативы – режиссера, кинозвезды, монтажера. Когда он рекомендовал Мэрилин опустить глаза, она должна была слепо подчиниться приказу. Но тут были и другие, целое семейство укротителей. Паула Страсберг, сменившая неподдающуюся Наташу Лейтес, Милтон Грин. Паула вторглась на съемочную площадку. Она лезла к Мэрилин со своими указаниями и советами через голову Лоренса Оливье. Достаточно было Пауле моргнуть, и съемки приостанавливались. Это ее и никого другого должна была устраивать или не устраивать марионетка в рост человека. Паула заставляла Мэрилин 3 раза на дню проделывать самые идиотские упражнения, так называемую разминку. Хлопать в ладоши, подпрыгивать то на одной, то на другой ноге и тому подобное. В сущности, с одной целью – показать, что Мэрилин полностью подчиняется ей, Пауле. Как и Лейтес, она играла роль заботливой матери Мэрилин. С утра до вечера она пичкала ее разными таблетками, подкрепляющими силы. Это Паула, в самый неподходящий момент извлекающая из своей огромной сумки витамины, слабительное, средство от мигрени, голубую успокоительную таблетку, будила в Оливье инстинкт убийцы. Ли Страсберг тоже неизменно присутствовал на съемочной площадке и кивал головой, как китайский болванчик, с единственной целью напомнить, что и он тоже причастен к делу. Желая применить один из приемов, рекомендованных Ли Страсбергом, Мэрилин потребовала для сцены ужина настоящего шампанского и икры вместо черных шариков и лимонада. Лоуренс Оливье воспринял этот каприз как объявление войны. Он заявил Милтону Грину, что прекращает съемки фильма, если Паула Страсберг и жена Растена, Растена друзья Миллера тоже присутствовали на съемках, не покинут площадку. Если фильм будет сорван бездельниками, которые повсюду таскаются за Мэрилин, то пусть это произойдет без его, Лоуренса Оливье, участия. Грина прошиб холодный пот. Он знал, что Мэрилин способна сорвать съемки, если ее лишат одной из так называемых приятельниц. Мэрилин охотно использовала Паулу всякий раз, когда хотела досадить Лоуренсу Оливье. Для этого ей достаточно было попросить пилюлю – желтую, розовую, красную, или вступить с Паулой в ожесточенный спор о том, как надо играть в той или иной сцене. Закончив спор с Паулой, Мэрилин затевала его уже с Хедой Ростом. Лоренс Оливье каменел. Тогда Мэрилин находила повод обменяться парой фраз с представленным к ней на день агентом Скотланд-Ярда. Лоренс Оливье нервничал. Все время гнал съемки. Однажды Паула заявила ему как можно спокойнее: «Знаете, мистер Оливье, медлительность в творчестве совсем не недостаток. Гениальный Чаплин снимал фильм 8 месяцев. Ну и что?» «Хорошо, отведем на этот фильм год, раз уж так распоряжается миссис Миллер». «Нет, только не год», — возражала Мэрилин. «Я хочу праздновать Рождество с Артуром в Нью-Йорке». Грину удалось выпроводить Паулу, заставив ее уехать в Америку лишь к концу сентября. Он ломал себе голову, как избавиться еще и от жены Растена, чтобы окончательно успокоить Оливье. Когда однажды утром Мэрилин шепнула ему: «Милтон, как было бы хорошо, если бы вы уехали. Артур начинает ревновать, а мне дорог мир в моем семействе». Милтон Грин пришел в неописуемый ужас, ему чуть ли не стало дурно. Как же так? От него хотят избавиться, от великодушного патрона, уделявшего Мэрилин столько времени, что ему даже некогда было на нее взглянуть. На самом деле ревность тут была ни при чем. Просто Миллер проникся такой ненавистью к Милтону Грину, что его трясло от одного звука его голоса.